Князь собирал дань в заволоцких владениях Новгорода. Но он или продавал, отдавал на откуп эту дань Новгороду, или мог посылать и своего мужа, но только из Новгорода в двух насадах, и никак не снизу. И потом посланный должен был возвращаться опять в Новгород, а не прямо к великому князю. Раздавать даней на низу князь не мог. В Водскую землю князь посылал ежегодно. Дворяне княжеские и тиуны его имеют право брать прогоны, но дворяне не имеют права по селам брать подводы у купцов, разве только в том случае, когда надобно дать весть о приближении неприятеля. Ни князь, ни княгиня, ни бояре, ни дворяне их не могли в новгородской волости держать сел, покупать их, принимать в дар, также ставить слобод и мытов. Из всех этих условий видно, что Новгород не платил великому князю дани, исключая дани из Заволоцких, о которых упоминается еще под 1133 годом. Но мы видели, что в 1259 году наложена была на Новгород дань татарская, число. Летописец говорит, что татары переписали дома христианские, и что богатым было легко, а бедным тяжело. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 57. Из последних слов можно видеть, что количество платимой суммы было одинаковое для всех жителей. Дань была наложена без соображения с средствами плательщика. Но мы видели также, что татары скоро перестают сами сбирать дань и поручают это князьям, которые таким образом получают возможность распорядиться сбором дани по-своему. То же самое делают и новгородцы. Они платят великому князю так называемый «черный бор» для хана и вносят в свои договоры условия: если приведется князьям великим взять черный бор, и нам черный бор дать по старине. Так, когда Дмитрий Донской после Тахтамышева нашествия должен был дать в Орду большой выход, то послал и в Новгород брать черный бор. Никоновский список, том 4, страница 145. Как брался этот черный бор, мы знаем из данной новгородской грамоты великому князю Василию Васильевичу на черный бор по новоторжским властям. Брать князя великого черноборцам на новоторжских властях на всех, куда пошло по старине, с сахи по гривне новой, да песцу княжему мордка с сахи, а в саху два коня, да третья припрежь, да тшан кожевничий на саху идет, невод на саху, лавка на саху, плуг на две сахи, кузнец за саху, четыре пешцы за саху, ладья за две сахи, црен за две сахи. А кто сидит на исполовье, на том взять за пол сахи. Где новгородец заехал ладьёю или торгует лавкою, или староста, на том не взять. И кто будет одерноватый, берет месячину, на том также не брать. Кто, покинув свой двор, вбежит во двор боярский, или кто утаит саху и будет изобличен, тот платит за вину свою вдвое за саху. Таким образом, мы видим, что дань платилась с промыслов и определялась величиною средств промышленника, причем все промыслы приравнивались к сахе, которая выражала определенную величину средств, употребляемых при обработке земли. Мы видели, что определение одних только финансовых отношений Новгорода к великим князьям можно отнести к временам Ярослава I, что определение остальных отношений, как мы встречаем его в договорных грамотах, должно быть отнесено ко временам позднейшим. Началось не ранее княжение Ярополка Владимировича в Киеве. Начавшаяся с этих пор усобица между Мономаховичами и Ольговичами и между разными линиями Мономахова потомства, частые перемены великих князей отразились в Новгороде, который постоянно признавал свою зависимость от великого князя, брал себе князя из его руки. И здесь начались волнения и усобицы, смены, изгнание князей, образовались партии, приверженные то к тому, то к другому из них. Если сначала князья сменялись вследствие смен в Киеве, то потом начали сменяться вследствие торжества той или другой стороны в самом Новгороде. Чиновники княжеские, посадники, тысяцкие стали выборными, начали сменяться вследствие торжества той или другой стороны, вследствие смены князей, с которыми стали заключаться договоры, ряды. Князья южные, занятые своими родовыми счетами и усобицами, смотрели равнодушно на утверждение такого порядка вещей в Новгороде. Если Ольговичи уступали киевлянам выбор Тиуна, то нет ничего удивительного, что другие южные князья легко соглашались и на новгородские условия. Изяслав Мстиславич одинаково ведет себя как на киевском, так и на новгородском вече. Но с тех пор, как приняли первенствующее положение князья северные, мы видим постоянное враждебное столкновение их с бытом Новгорода, развившимся, по всем вероятностям, полнее и определившимся точнее, нежели в других старых городах. Всеволод III привел было уже Новгород совершенно в свою волю. Сын его Ярослав хотел сделать то же самое, хотел управлять Новгородом из пригорода Торжка. Обоим помешал южный князь Мстислав. Александр Невский шел по следам предков. Брат его Ярослав хотел привести Новгород в свою волю с помощью татарскую, но был остановлен братом Василием. Дмитрий Александрович был остановлен в подобных же намерениях братом Андреем, Михаил Тверской — Юрием Московским. Но московские князья, получившие первенство, изменяют поведение предшествовавших князей относительно Новгорода. Они оставляют в покое его быт, не допускают только дальнейшего распространения новгородских прав, например, освобождения от митрополичьего суда, и все внимание обращают только на то, чтобы получить с Новгорода как можно больше денег, овладеть его главными доходами, получаемыми с заволочья.